Глава 9. Для охоты на оленей визирь Абул-Хасанак выбрал ущелье неподалеку от крепости Гордис. В этих горах, среди лесов, над которыми высоко вознесенные белели снежные вершины, обитали шакалы, барсы и даже тигры, повыше бродили дикие козы, арханы с ветвистыми рогами, а ниже у подножья на открытых травянистых пространствах бегали пугливые, словно молоденькие невольницы, быстроногие газели. Именно в этих местах, неподалеку от крепости, встретилась некогда отмеченная Богом пара оленей, что принесла счастье достопочтенному отцу султана Махмуда эмиру Сабуктыгину. После одного неудачного сражения эмир Сабуктыгин, да возрадуется в раю его дух, в подавленном настроении возвращался на коне в Газну. Не радовали его ни ранняя весна с ее прелестью, не судьба. Когда эмир, покинув Гордис, проезжал по широкому предгорному полю, окруженному оврагами, путь его пересекла олениха, за которой поспешал совсем молоденький олененок. Эмир стремительно натянул тетиву боевого лука, намереваясь спустить с нее смертоносную стрелу, но пожалел олененка, решил поймать его. Пришпорил коня, помчался. Но олениха тоже помчалась и так быстро прыгала с камня на камень вверх, что в мгновение ока исчезла из глаз. Олененок не смог угнаться за ней. Тоненькие ножки его прогнулись, и он, весь дрожа, вдруг совсем остановился. Эмир слез с коня, спеленал олененка веревкой и, перекинув через седло, отправился своей дорогой. Немного погодя, ему послышался сзади какой-то жалобный голос, будто женщина плачет. Эмир оглянулся и увидел. Та самая олениха, что исчезла, как молния в камнях, спускалась, жалостно причитая по-своему. Опять эмир погнался за ней, и опять мать олениха, ловко прыгая вверх по камням, скрылась в скалах. И так повторялось несколько раз. Наконец, в сердце Сабуктыгина что-то дрогнуло. Слезы навернулись на глаза эмира, и он отпустил олененка на волю. И вот с того дня, явленного эмиром милосердия, черные тучи злой судьбы над головой эмира рассеялись, и ему сопутствовала удача во всех начинаниях. Вчера вечером султан Махмуд рассказал эту историю Абул-Хасанаку, и сей последний готов поклясться, что видел на глазах сиятельного и могущественного слезы, впервые, пожалуй, видел. Они беседовали в любимом покое султана. Большинство свечей в нишах и в люстре под потолком было потушено. Круглые окошечки занавешены желтыми шелковыми занавесками, и казалось, что в комнате этой витает некий таинственный дух. Султан полулежал на толстых, положенных одно на другое пуховых одеялах. Абул-Хасанак расположился у стоп повелителя, растирал исхудалые его икры. Печалью налитые глаза султана устремлены были на темные тени в углу, и султанский любимец внушал себе, что повелитель среди этих теней чувствует дух своего достопочтенного отца, переговаривается с этим духом. Султан рассказал историю с оленихой и олененком. Абул-Хасанак внимал ей, покрываясь мурашками. Почему-то вспомнил другую олениху и другого олененка, которых он недавно увидел в саду у главного визиря. И на душе вдруг посветлело от неожиданно пришедшей мысли. «О, повелитель! Да ведь сейчас самое время охоты, а вы давно не дышали свежим воздухом и страдались совсем во дворце». Султан отвел взгляд от темного угла, посмотрел на любимца. «Да, выйдем на охоту, но будет ли она удачной? Если Аллах того пожелает, обязательно, повелитель», — сказал Абул-Хасанак горячо. «Сейчас весна, все живое радуется, осторожность теряет. Есть у нас охотники, которые одной стрелой убивают двух птиц, да и вы покажете себя». «Ну что ж, прикажи ловцам, Пусть подготовят к охоте моего черного сокола, а конюхи — скакуна Карабаира». В ту же ночь Абул-Хасанак послал доверенного человека к главному визирю, чтобы взять у него олениху с олененком. Правда, ходили слухи, что в горах, неподалеку от крепости Гордис, объявился какой-то нечестивец, что называл себя имамом Исмаилом Гази, и что будто нечестивец этот невесть откуда собирает вокруг себя всякий сброд, по которому виселица плачет, и даже собирается объявить султану священную войну. В серьезные военные намерения какой-то шайки бунтовщиков против могущественного и победоносного плохо верилось, но, конечно, принять кое-какие меры предосторожности следовало. Абул-Хасанак так и поступил. Дня за два до охоты послал 200 всадников в крепости Гордис, а число лиц, отправлявшихся с султаном на охоту, не превышало и 10 человек. Из близких султана в этой десятке, кроме Абул-Хасанака, был только поэт Унсури. Ехали по зеленой холмистой степи. Султан в широкой повозке, Хасанак и Унсури рядом, другие охотники верхом. Равнина за городом постепенно переходила в подъем все выше и выше. Холмы переходили в горы. На вершине горы, там, где синее небо и беркуты, виднелась смутно крепость Гордис. День был теплый. Солнце сияло над травами, и его ласково теплые добрые лучи гладили землю. Солнце будто восхищалось жизнью, которую само дало всему живому. Поистине прекрасна земля и жизнь на ней, весь этот мир вокруг прекрасен, с благоуханием полыни, сайгачьей травки, дикого клевера, мяты, василька, горчака с крохотными темно-фиолетовыми острогалами, почти незаметными на зеленом ковре, и ярко голубевшими на нем фиалками. Повозка была устроена так, что справа и слева от султана, он лежал на спине, окружающие закрывали шелковые занавески, натянутые на боковые брусья, а небо открывалось взору свободно. Приятный ветерок обивал грудь Махмуда, сильно уже тронутые сединой редкие усы и бороду его. Султан не чувствовал дыхания ветра. Его печальный взгляд был устремлен на синее-синее, чистое и прозрачное, как протертое стекло, небо. На недостижимой высоте там медленно-медленно парили черные беркуты. Что за радость в этом небе, в этом солнце, в этих свободно и гордо парящих птицах, если жизни конец уже совсем близко, его собственной жизни? Вот что говорил, будто успокоенный, но полный тоски взгляд некогда и сиятельного, и могущественного султана. Взгляд человека, теперь осознающего, что вовсе не все на свете покорно его воле, что сам он себе не подвластен. Чувство, которое вызывало несвойственную этому человеку грустную снисходительность ко всему вокруг. Абул-Хасанак взглянул на Унсури, жестом намекнул: «Сделайте что-нибудь, чтобы поднять настроение повелителя». Унсури умел искусно рассказать веселую и занимательную историю, пошутить. Умел пошутить остро и по-мужски, так что и по этой причине он всегда и повсюду сопровождал повелителя, принимал участие в его застольях, словом, был под рукой. Но что сказать сейчас, когда покровитель правоверных и его личный благодетель впал в отчаяние? Унсури с опаской посмотрел на розовощекое, ишь ты, прямо кровь с молоком, красив, как женщина, лицо господина визиря. Перевел взор на султана и, прижав к груди своей холеной и белой, тоже вроде как у баб из гарема руки, вымолвил: «Пусть простит меня грешного раба своего наш благодетель. Вспомнил я одну удивительную историю. Не угодно ли выслушать?» Султан оторвал взгляд от голубизны небесной. Какие глаза! Будто у подбитого беркута, подумал Унсури. «Подожди-ка, поэт. Говорят, будто поэты возлюблены Аллахом, и поэтому сам пророк Мухаммад был милостив к вам. Истинно так, покровитель правоверных. Так. Тогда скажи мне, садовник сада поэзии, для чего Всевышний создал это небо, это солнце, этих птиц и зверей? Для кого и для чего он создал красоту? Поэт Унсури растерянно глянул на Абулхасанака, но на красивом лице визиря никакой подсказки не читалось. «О солнце нашего неба!» — чуть заикаясь, начал Унсури. «Всевышний создал это небо, это солнце, этих птиц, всю красоту мира подлунного для рода человеческого, детей Адамовых, то есть чтобы радовать глаза своих рабов покорных и веселить их души». Радовать рабов своих, веселить их души? Тогда зачем же смерть? Зачем он придумал смерть? Смерть для людей. На желто-восковом лице султана упрямо обозначились скулы. Оно чуть покраснело, будто изнутри под кожей щек и лба вспыхнул непокорный огонек. Но как же иначе, благодетель? Так повелел Аллах. А у раба его, человека, нет другого пути, как выполнить его волю, жить достойно и потом уйти из мира сего. «Волю Аллаха?» — горько переспросил султан. «Да простит Всевышний раба своего грешного, но зачем же тогда радовать, веселить?» «Нет, поэт, я ждал от тебя другого ответа, а ты...» «Ты повторил, что твердит, как попугай, имам Саид». Унсури снова искательно посмотрел на Абулхасанака. Но любимый султанский визирь и сам впал в замешательство. «Жизнь — это удовольствие. Наслаждайся, если можешь, и пока можешь». Так он всегда полагал и впервые слышал такие не по его уму загадочные вопросы из уст султана. До сего времени все слова и поступки повелителя были ему, Хасанаку, ясны как день. Даже мысли, еще не высказанные султаном, он угадывал точно. А вот заболел султан, видно, и впрямь неизлечимо. И многие поступки и слова его стали вызывать у визиря страх непонимания. И в сердце закрадывалось непонятно почему какое-то холодное смятение. Еще эта охота рискованная, которую он выдумал, не получилось бы, что на свою же голову. Сумеют ли охотники исполнить все так, как задумал Абулхасанак? А вдруг да произойдет что-нибудь непредвиденно неприятное? Да хоть с той же прирученной газелью главного визиря. Смогут ли охотники выпустить газель с детенышем из засады точно в назначенный миг? Или чего доброго ненароком чем-то выдадут себя? Да и побежит ли газель, увидев султана, прочь? Или прирученная человеком остановится бестолковая тварь, застынет на месте, как пень, ожидая, что человек подойдет к ней? Вот это будет охота. И чем ближе крепость Гордис, тем больше теснилось неспокойных мыслей в голове Абулхасанака. Между тем... Повозка в сопровождении конных охотников стала подниматься вверх по склонам, густо заросшим арчой. Все выше и выше двигались охотники. Пройдя медленной рысью арчовую рощу, поднялись к мощным вязам, откуда открылся вид необозримо широкого ярко-зеленого пространства, уводившего взгляд к серебристым лентам ручья и речек, внизу к скоплениям шаровидных деревьев, гурджумов. А дальше? Дальше опять были холмы, перелески, снежные вершины. Неожиданно раздался глухой властный голос султана. «Остановитесь! Где мой карабаир?» Хватаясь за вертикальные брусья, на которых плескались желтые занавески, султан поднялся в повозке во весь рост. Его высокая фигура в чекмене из белой верблюжьей шерсти словно вытянулась усохшим без листвы тополем. Глаза заблестели, как прежде, когда он был полон сил и величия. Главный соколятник с черной птицей, накрытой колпачком на плече, подвел к повозке истинно черного, как ласточки на крыло, коня. Тот весь прямо лоснился, каждая жилочка в нем трепетала. С холки свисала шелковая бахрома, широкая грудь карабаира в золоченых тесемках, удила тоже золоченые, и конь нетерпеливо грыз их и бил копытом по земле. Султан оперся руками на обе луки крепкого седла, покрытого бесценно дорогим мягким ковриком. Закрыв глаза, он постоял так, что-то шепча, а затем, оттолкнув Абул-Хасанака, взявшегося было помочь повелителю, резким движением тела перемахнул с повозки прямо в седло. «О всемогущий Аллах!» — воскликнул поэт Унсури, воздев свои женственно-белые руки, как для молитвы. «О Аллах, милостивый! Никогда не скупился ты проявлять благосклонность к родителю истинной веры! О повелитель, вы будто юноша! Пусть и ныне исполняются все надежды ваши, пусть будет удачная охота, и да поможет вам дух вашего достопочтенного отца! Аминь!» «Аминь!» — прошептал и султан уже с седла, молитвенно сложив руки. Натянул поводья, удерживая коня. Рукавомчик меня вытер нежданно проступившие слезы, легонько стегнул потом плетью своего карабаира, и благородный туркменец нетерпеливо скакнул, высоко подбросив передние ноги, и с места, как птица, полетел. Иные из охотников слуг хотели было пуститься за султаном, но услыхали, как крикнул Абул-Хасанак: «Не надо, стойте!» и сдержали коней. Султан быстро отдалялся от сопровождения. В белом чекмене, в белом колпаке с черной оторочкой он был похож на большого белого ворона, который почему-то вцепился намертво в спину карабаира, и чем дальше отдалялся всадник, тем больше становилось сходство. Абул-Хасанак с повозки смотрел вслед, едва дыша. Вот карабаир миновал один высокий вяз, вот рядом другой, вот приближается к густому кустарнику. О! Появились из кустов две тени, одна побольше, другая поменьше. Появились и стали быстро удаляться. Газель! Абул-Хасанак чуть не захлебнулся от чувств. Слава богу, газель и еще с детенышем. Поэт Унсури сполз с повозки, опустился на колени, поцеловал землю. Это доброе знамение. Слава Всевышнему! Мольба нашего благодетеля дошла до Аллаха. Карабаир настиг одну из двух беглянок. Белый ворон на полном скаку наклонился с седла, схватил легконогую, видно, молоденькую промелькнула у Абул-Хасанака газель, завалил ее на седло перед собой, но тут же наклонился на другую сторону и отпустил животное, притормозив ход карабаира, потом повернул его и не спеша потрусил к своей свите. Абул-Хасанак соскочил с повозки, пустил коня навстречу султану. «О, судьба! Неужели все сбылось, как я задумал? Кажется, даже лучше, чем задумал. И прошло все легче, чем я предполагал. Неужели благодетель султан и после этого будет ставить меня ниже Али-Гариба? Нет, пусть отберет у этого хитрого толстяка должность главного визиря. Пусть отберет. Есть более достойные на эту должность. Есть...» Султан спокойно подъехал. «Спокойно? Нет». Он был растроган. Слезы лились по вялым, обтянутым желтой кожей щекам и по редкой седой бороде. Султан Махмуд не чувствовал, что плачет. А если и чувствовал, — подумал Хасанак, — то дивное диво не скрывает слез. И эти слезы еще больше подхлестнули надежды Хасанака, сердце его билось восторженно гулко. А поэт Унсури, увидев повелителя правоверных, залитого слезами радости, сам зарыдал. «Слава Аллаху! Это добрый знак небес, повелитель, знамение удачи!» Султан жестом руки, на которую еще была надета петля плетки, повернулся к Хасанаку, остановил его и прочих от восторгов и пожеланий, и сказал: «Мой преданный, мой самый близкий, сейчас же пошлите гонца к Али-Гарибу. Надо отметить доброе знамение, которое ниспослал нам милостивый Аллах. В ближайшие дни раздайте на большом кладбище милостыню нищим и сиротам. Заколите 40 быков, 40 верблюдов, 40 кобылиц, 40 баранов. Наварите плова из 40 батманов риса. Батман — мера веса, различная у разных народов Востока. Здесь около 16 пудов. А сейчас всем им, — он показал на охотников, не осмелившихся подойти поближе, — всем верным моим слугам наденьте новые чапаны и давайте-ка попируем на славу. Мой преданный, самый близкий, — так сказал повелитель. Абул-Хасанак почувствовал, как стало ему трудно дышать. Он еще ниже склонил голову, боясь выдать себя, свою радость, ожидание дальнейших милостей. Начали пировать в полдень, когда солнце сравнялось со снежными вершинами гор. Всем охотникам надели чапаны, на поэта Унсури накинули парчевый, а на Абул-Хасанака — золототканный халат. Султан возлежал на высоком ложе, устроенном под вязом. На плоском бледном его лице был чуть заметен румянец. Султан не выпил ничего, ел мало, говорил и того меньше, дав волю веселью идти свободно. Время от времени, закрыв глаза, уходил в себя. И тогда перед его мысленным взором снова представали газель и детеныш, что выскочили из кустов. Он подстегнул коня, пустился на них вскачь. Газель-мать, будто и не боясь всадника, завертелась вокруг молоденького своего чада. Серенький, с маленькими ножками и огромными глазами детеныш засеменил довольно быстро и побежал, сначала опередив мать. Взрослая не помчалась от всадника сразу, но когда он приблизился, ее как ветром унесло. В душе султана, осиянный неведомым чувством милосердия, и в его тощем теле проснулась вдруг необычайная сила. Она гнала его вперед, и он настиг молоденькую газель. Будто ловчий сокол вцепился в легконогое животное и поднял его к себе на седло. И в тот же миг мать, что умчалась так далеко вперед, что, конечно, ее бы он не словил, сразу остановилась. Немного постояла, будто раздумывая, и робко двинулась к нему. О, благословенная судьба! Все получилось и с ним точно так, как с достопочтенным отцом. Вот оно, доброе знамение! И султан, волнуясь, опустил на землю дрожмя дрожавшего детеныша. И как только опустил, тут же в душе вспыхнул этот ясный свет. Тут же охватило его какое-то загадочно светлое, истинно нездешнее настроение. И радость за себя тут была, и благодарность кому-то за что-то хорошее, и уверенность, что с ним будет все хорошо. Боль в правом боку отпустила. Мир открылся в благожелательной красоте своей. А он сам, он словно заново родился. Это широкое зеленое поле, окруженное горами, показалось просторней, воздух свежее, запах харчи ароматнее, чем раньше. Снежные вершины выросли, выросли до самого неба, и люди султана один лучше другого, один добрее другого. Даже мимолетный дождь, коротко прошумевший после полудня, не испортил ни пира, ни настроения. Наоборот, показался даже добрым знамением. Всевышний создал это небо, это солнце, этих птиц, всю красоту мира подлунного для рода человеческого, детей Адамовых, чтобы радовать взоры рабов своих покорных и веселить их души. Радовать рабов своих? Веселить их души? Тогда зачем же смерть? Зачем он придумал смерть для людей? Махмуд, не обращая внимания на теплые капли влаги, которые срывались с вяза, стал думать об отце. Да, на достопочтенном родителе и мире Сабуктыгини сияла печать святости. Ничего не скажешь. Сабуктыгин был сыном тюркского военачальника из Шаша. В одном из сражений попал в плен к приверженцам эмиров Самани и на базаре Бухары был продан в рабство. Погнали его пешком из Бухары в Нишапур, там цена на рабов стояла выше, чем в пресыщенной Бухаре. Его хозяин-торговец был до того жестоким и скупым человеком, что когда лошадь отца пала, не выдержав тяжкого пути через пески, он взвалил на плечи раба седло и сбрую. В дороге на одной из ночевок, в час отдыха от мучений, к спящему Сабуктыгину пришел Хызр. Хызр — легендарный пророк. Он испил живой воды из источника жизни и обрел вечную жизнь, распространено поверье. Хызр приносит счастье тому, с кем встретился. И сказал Хызр отцу: «Претерпи все невзгоды, а впереди тебя ожидает счастье». И это напутствие святого Хызра сбылось. На базаре в Нишапуре достопочтенного отца купили для эмира Алитыгина. Сей эмир, да отведет ему Аллах место в своей обители, проявил внимание к молодому Сабуктыгину, сделал его своим слугой, а потом и военачальником. И развеялись черные тучи над головой отца. Смелость и способности проложили ему путь наверх, и так пришелся отец по душе и миру, что когда настали дни прощаться Алитыгину бездетному с этим бренным миром, наследником своего престола, он объявил не кого-нибудь, а своего верного Сабуктыгина. Султан Махмуд повторил про себя: «Печать святости, печать святости». Достопочтенный отец его оправдал хлеб-соль Алитыгина. Но ведь он, Махмуд, сумел продолжить дело благословенного отца. Границы государства, которое создал Сабуктыгин, были расширены в десятеро и укреплены надежно. Оставленный в наследство светлый город Газну, он, Махмуд, превратил в огромнейший и красивейший во всем подлунном мире. Да-да, Газна выдержит сравнение с Багдадом, и с Дамаском, и уж тем более с Бухарой. Он возрадовал дух достопочтенного отца своими деяниями, а теперь дух сей покровительствует ему. Таков он закон справедливости. А не дух — это не наказание за грех какой-то, а испытание, неспосланное свыше. Знамение судьбы, представшее перед его отцом в облике оленя, предстало и перед ним в облике газели. Значит, что же? Кончается, видно, испытание. И пророк Хызр, пришедший во сне к отцу, надо ожидать, придет во сне и к нему, сыну.